Глава 85. Запад. Лощина Стилхарроу когда-то дышала нежными рассветными туманами, пока лучи с востока не сдували вуаль с ее вод. Теперь между трупами висели комья дыма от множества костров. Ветер свистел в скелетах ветвей, стриг смердящие дымом и смертью мокрые лишайники. Глориан из-под навеса смотрела, как ее рыцари и солдаты сражаются с порождениями кошмара. Крутую узкую лощину затягивала рваная простыня наледи. Одна лошадь вдохнула запах тумана, забилась, понесла, и тут же чешуйчатый волк порвал ей горло, размыв лед темной кровью. Всадник рухнул в воду, глухой шлем скрал его крик. Из замка волка осыпали стрелами. Глориан шевельнулась в седле. В пояснице разрасталась боль. Поверх красной стеганки она носила кольчугу без рукавов, укрывавшую тело с выпуклым животом от шеи до бедер. Она, невидимая под снежным навесом, ждала поодаль от места сражения. Рядом замер неоттаивший еще водопад, словно натеки воска на свече. Она смотрела, как плачут ледяные сосульки. После прихода тепла Инису останется жить недолго. Зима милосердно дала им передышку. Феридел скрылся. Надо думать, улетел на теплый юг, хотя полчища его гнусных созданий остались и продолжали бойню, день за днем тысячами губя ее народ. Карментом уже пал. До Иниса дошел, наконец, слух о его уничтожении. Была процветающая республика, и вот ее нет. И народ развеян по ветру. «Ваша милость!» — подъехал герцог Дамот на боевом коне со снежинками в коротких кудрях. За его спиной издыхали на копьях солдат последние визжащие твари. «Покончено с ними!» — слова вырвались у Глориан изо рта с белыми оборками пара. «С этими!» «С этими, да!» По всей лощине валялись трупы. Самый большой — туша, возглавлявшей атаку виверны, серая от рыла до шипастого хвоста. Ее сбили в небе камнем из катапульты. «Феридела не видно», — отметила Глориан. «Если эти из его стаи, скоро он и до нас доберется». Глориан кивнула. «Они уже поняли. Все, что видит виверна, знает великий змей». По сведениям Регенского совета, существовало три змея, получивших имена в трех разных землях. Орсул осаждал север, Дедалаган — юг, а Феридела последний раз видели в западном Искалине. Однако донесения говорили, что из горы Ужаса вылетело пять чудовищ. Оставалось предположить, что еще два орудуют на востоке. Они налетят без предупреждения. Часовые у сигнальных огней давно оставили свои посты, укрывшись в пещерах. «Надо решать, что делать дальше», — сказал герцог. «Я вызову ваш совет и благородную попечительницу». «Хорошо». Глориан бросила взгляд на замок, где надзирал за работой катапульт ее супруг, и снова на лед. По нему полз к своим солдат, истекающий кровью из обрубка тела. Кто-то из его товарищей, не дрогнув, послал стрелу ему в голову и оглянулся на Глориан. Та кивнула, отпуская грех, и развернула коня. В опочивальне замка Стилхарроу она встала перед камином. Дамы сняли с ее плеч кольчугу и расстегнули стеганый нагрудник. От огня по стенам плясали тени. Она вздрогнула, увидев свою такую пузатую. Хелисента принесла ей свежую сорочку. «Глориан, ты как?» — спросила она. Та чуть не расплакалась от облегчения. Много дней никто ею не интересовался, не смотрел ей в глаза, а только на живот. Устала. Она обеими руками придерживала его груз. «Такая тяжелая! Скоро все пройдет, если я выживу!» Мысль скользнула в отдалении, не вызывая никаких чувств. Ее предшественницы иногда умирали в родах, и причину смерти одной Глориан знала точно. Королеву-мучительницу вырезали из чрева матери. Хелисента подвела ее к скамеечке. Джулиан пролила на волосы несколько капель драгоценного лавандового масла, чтобы заглушить запах дыма. Глориан спохватилась, что клюет носом. Ее и в лучшие времена тянуло в сон от таких нежностей. 2 года, как она впервые услышала тот голос, а нитей сна так и не распутала. Не сумела отличить, земной он или божественный. Впрочем, теперь голос, кажется, замолчал. Больно оказалось лишиться и этого малого утешения. «Глориан». Джулиан коснулась ее щеки. «Глориан, ты совсем без сил. Давай я скажу даме Мариан». «Нет», — ответила она. «Ты ночью почти не спала. Когда это кончится, смогу спать хоть до конца времен». Тише, только самой себе, она добавила. «Весной». Регентский совет собрался за круглым столом. От холода заперли ставни. В камине бился огонь, и все же советники остались в теплой уличной одежде. За Глориан следили как орлы, будто боялись, что она опрокинется под тяжестью живота. «Вам помочь, ваша милость?» — встала ей навстречу герцогиня Брангайн. «Не нужно», — Глориан села. «Я сегодня ездила верхом. Уж верно, кресло меня не сбросит». Кое-кто стиснул челюсти, и только герцо Эдит решились улыбнуться. Советники не одобряли ее выездов, но бабушка ей позволила. Лишь бы Глориан держалась укрытий, и доезжачие следили, чтобы лошадь вела себя смирно. Вскоре подошли Мариан с Бурн. После очередного жаркого спора с Фортхарт о мерах против заразы, Глориан разделила докторов. Отправила Фортхарт на север, а Бурн оставила при дворе. Усадив Мариан, лекарь вышли. «Ты здорова?» — спросила у бабушки Глориан. «Да, просто суставы скрипят от старости». Мариан, потрепав ее по руке, обратилась к совету. «Виверна видела нас в Стилхароу, и значит, наше местонахождение известно Фириделу. Пора менять убежище. Что скажете?» «Моя древняя твердыня нас бы укрыла», — предложили герцо Эдит. «Замок Стратурн стоит далеко на севере, почти в такой же лощине, удобной для обороны. Нам надо, пока можно, двигаться вдогонку за холодами. Королева Глориан при ее состоянии не доедет до гористого края», — выпалил герцог Рандрот. «А море слишком опасно», — более сдержанно поддержал его Дамат. «Лучше держаться южных краев, хотя мысль относительно холодов мне понятна, Эдит. Не подумать ли на сей раз об укрытии в пещерах?» «Да, например, в серебряных копьях», — задумчиво протянули герцо Эдит. «Хотя вход в них, по слухам, так незаметен, что людям случалось туда проваливаться. Значит, и змеи его не высмотрят». «Хм!» Герцогиня Глэдвин разглядывала карту. Свои седые волосы она обрезала почти под корень. «Вдовствующий ярл Златбука сейчас в полом гребне, и с ним многие из лугов. По последнему подсчету, там собралось больше всего выживших», — сказала она. «Появление королевы, несомненно, ободрит их среди темноты и сомнений». «Сколько там людей?» — спросила Глориан. 15 тысяч душ или около того. Теперь, может, уже и больше». Мариан колебалась. «Ты в самом деле считаешь, что там безопасно, Глэдвин?» «Насколько я знаю, на их след еще не вышли. Ордан был осторожен». Глориан потянулась за картой, отыскала на ней Сенингское Нагорье. 15 тысяч, — повторила она. «Я рада буду их утешить». «Ни в коем случае», — герцог Рандрот утер покрасневший нос. «Офсей, и ближе, и безопасней, и дальше от моего народа». «Нельзя на таком сроке ехать в такую даль, ваша милость», — сказала герцогиня Брангайн. «Со дня на день могут начаться роды». «Да, и появится наследница, которую меня вынудили зачать в 17 лет», — тихо проговорила Глориан. «Ради нее я вытерпела прикосновение старика». Почти все пристыженно отвели глаза. «В этом королевстве не осталось безопасных мест. Я не стану дрожать на побережье. Если этот полый гребень укрыл столько душ, то и для меня хорош, и для моей дочери, коли там она появится на свет». Глориан по очереди взглянула в глаза каждому. «Я еду к ним». Напряженное молчание сковало совет. «Едем к полому гребню», — наконец сказала Мариан.